Ну, вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. Ну, что же мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел был в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он это сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Тоже я должен вам заметить, я бы учитель по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведения нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушала, ну, пока мисс говорил об ассириях, о вавилонях, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что силы есть, хватит стула мопал. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизнь не пощажу. Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Я не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всяк мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчик. А кто скажет, здесь судья? Ляпкин, Тяпкин, опадать сюда. Ляпкин и Тяпкин. А кто скажет, попечитель богоугодных заведений? Земляника, опадать сюда. Землянику. Вот что худо.